Для нас важно открыть и в других областях признаки этой критикующей и наблюдающей деятельности, усиление которой ведет к развитию совести и философского самознания. К этим признакам я отношу то, что Зильберер описал под названием функционального феномена, одно из немногих дополнений к учению о сновидениях, ценность которого неоспорима. Зильберер, как известно, показал, что в состоянии между сном и бодрствованием можно непосредственно наблюдать превращение мысли в зрительные картины, но что при таких условиях часто представляется в виде картины не содержание мыслей, а состояние, предрасположение к усталости и так далее, в котором находится борющееся со сном лицо. Также он показал, что некоторые окончания и отрывки из содержания сновидений означают только то, что спящий сам начинает сознавать состояние сна и пробуждения. Он доказал таким образом, что самонаблюдение, в смысле параноидального бреда наблюдения, принимает участие в образовании сновидений. Это участие непостоянно. Вероятно, я его потому проглядел, что оно не играет большой роли в моих собственных снах. У философски одаренных, привыкших к самосозерцанию лиц, оно может быть очень ясно. Вспомним, что образование сновидений происходит под властью цензуры, которая требует искажения мыслей сновидения. Под этой цензурой мы не подразумеваем какой-либо особенной силы, а воспользовались этим словом для обозначения вытесняющих тенденций, направленных на мысли сновидений, во власти которых находится «я». И если мы больше углубимся в подробности структуры «я», то сможем в идеале «я» и динамических проявлений совести узнать также цензора сновидений. Если этот цензор хоть немного наблюдает за душевными процессами во время сна, то вполне понятно, чем обусловлена его деятельность. Самонаблюдение и самокритика предстают в замечаниях вроде «теперь он слишком хочет спать, чтобы думать, теперь он просыпается и входит в содержание сновидений». Я не могу в этом месте решить вопрос, может ли отделение этой цензорной инстанции от остального «я» психологически обосновать происхождение философского сознания от самосознания. С этой точки зрения мы должны попытаться рассмотреть вопрос о самочувствии у нормальных людей и у невротиков. Самочувствие кажется прежде всего выражением величины «я», независимо от того, из чего оно состоит. Все, чем владеешь и что достигнуто, всякий подтвержденный опытом остаток примитивного чувства всемогущества содействует улучшению самочувствия. Придерживаясь нашего различия между сексуальным влечением «я», мы должны признать за самочувствием особенно сильную зависимость от нарциссического либидо. При этом мы опираемся на два основных факта. Первый. При парафрениях самочувствие улучшается, а при неврозах перенесения ухудшается. Второй. В любовной жизни у нелюбимого человека самочувствие ухудшается, а у любимого улучшается. Мы указали, что быть любимым составляет цель и дает удовлетворение при нарциссическом выборе объекта.